Это случилось перед Рождеством. Среда, 24 декабря 2008 года. В 10 утра Этель сидела в гостиной в бледно-лиловом шинелевом халате, потягивала гоголь-моголь, ворчала на двух своих кошек и проглядывала рождественские поздравления. Взглянув на открытку от одной из племянниц, она сказала: «О, черт! Я не желаю, чтобы мне жертвовали деньги. Я что, благотворительная организация вам? Давай мне подарок. Я его пощупаю, порассматриваю. 37 открыток, и ни на одной не сказано «веселого Рождества». Все сплошь радостные зимы, веселых праздников и прочая чепуха. Господи помилуй, это же Рождество! Можем поблагодарить за это Американский союз борьбы за демократические свободы». Она вскрыла конверт от подруги из колокольчикового хора и достала открытку, на которой было написано «Веселого Рождества». «Ну, наконец-то!» — обрадовалась Этель и поставила открытку на камин рядом с остальными. Потом поднялась, прошлепала к двери и постелила на пол новый коврик с надписью «Приносящих добрые вести просим пропустить вперед тех, кто принес подарки». Мэгги на другом краю города собиралась на работу. Хотя декабрь считался для торговли недвижимостью мертвым сезоном, она решила и в праздники проводить дни открытых дверей. Наняла команду рабочих развесить гирлянды и подровнять живую изгородь. А неделю назад повесила на дверь красивый рождественский венок с большим красным бантом. На все каминные полки и вокруг зеркал в холле пристроила веточки астролиста и целыми днями крутила рождественские мелодии. Каждый день, растопив большой камин в гостиной, она открывала шторы наверху и на первом этаже. И дом стоял в предвкушении, что вот сейчас войдет нужный человек и увидит, как он прекрасен. Но день проходил за днем, а никто не приходил. Бедный гребешок. Он старается, весь день бодрится, и каждый вечер Мэгги чувствует его печаль, когда задергивает шторы и выключает свет. Вот и сегодня то же самое. Она подозревала, что канун Рождества будет не слишком богат посетителями, и все же надежда оставалась. Задернув последнюю штору, она собралась выключить в холле свет, и тут зазвонил ее телефон. Это была Бренда. «Ты точно не хочешь прийти с нами отпраздновать? Робби обещает тебя привезти и отвезти». «Ой, дорогая моя, это очень мило, но я правда хочу сегодня посидеть дома». Это было ее последнее Рождество на земле. И в кои-то веки, вместо того, чтобы выдумывать оправдание, она сказала правду. Ну, хоть начала. Поздновато, конечно. Разумеется, вечером она уже терзала себя мыслями, что обидела Бренду с Робби. «Господи, бесполезно. Говоришь правду или не говоришь, нет тебе покоя. Общение с людьми всегда такая морока».